дальше река Благодарения терялась в лесной заросли, там, где брала начало. Речушки, впадавшие в нее на всем протяжении, превращали ее ближе к устью в настоящую реку. Здесь же она была прозрачным мелким ручьем. В этом прелестном уголке путники расположились на ночлег. Они разгрузили лодку, разожгли костер и приготовили ужин в небольшой рощице крапивных деревьев, в ветвях которых Сайрос Смит и его товарищи могли в случае необходимости найти приют на ночь. С ужином покончили быстро, потому что все очень проголодались. И теперь оставалось одно — лечь спать. Но лишь только стемнело, раздалось рычание, послышался рев каких-то зверей, поэтому путники подбросили сучья в костер. Пусть горит всю ночь, пусть его сверкающее пламя охраняет спящих. Наб и Пенкроф дежурили по очереди и не жалели топлива. Вероятно, они не ошиблись, думая, что видят тени каких-то животных. Звери бродили вокруг лагеря, мелькали среди ветвей деревьев. Однако ночь прошла без приключений, и на следующий день, 31 октября, все уже были на ногах с 5 часов утра, готовясь продолжать путь. Глава 4. По пути к побережью. Обезьяны. Еще одна река. Почему не ощущается прилив? Лес вместо берега. Змеиный мыс. Герберт завидует Гедеону Спилету. Как горит бамбук. Было 6 часов утра, когда колонисты, покончив с завтраком, пустились в путь. Им хотелось поскорее достигнуть западного берега. За сколько часов доберутся они туда? Сайрос Смит сказал, что за 2, но, очевидно, это зависело от того, какие препятствия встанут у них на пути. Эта часть Дальнего Запада, казалось, была покрыта сплошными лесами. Росли там самые разнообразные породы деревьев. Путникам, вероятно, предстояло прокладывать себе дорогу топором сквозь заросли трав, кустарника, лиан, не выпуская из рук, конечно, и ружья. Недаром ночью слышалось рычание хищных зверей. Точное местоположение лагеря можно было определить по горе Франклина. Вулкан возвышался на севере, на расстоянии, по крайней мере, 3 миль. Значит, чтобы добраться до побережья, нужно было идти прямо к юго-западу. Путешественники тщательно привязали лодку и пустились в дорогу. Пенкроф и Наб несли съестные припасы. Их было вполне достаточно для маленького отряда, по крайней мере, на 2 дня. Решили не охотиться. Инженер посоветовал своим спутникам без нужды не стрелять, чтобы не выдать своего присутствия вблизи от берега моря. Первыми ударами топора они расчистили себе путь среди густых зарослей чуть повыше водопада. И Сайрос Смит с компасом в руке пошел вперед, указывая дорогу. Почти все деревья, растущие тут в лесу, уже встречались им на озере и на плато Кругозора. Были тут деодары, дугласы, казуарины, комедные деревья, эвкалипты, драцены, гибиски, кедры и деревья других пород. Но росли они так тесно, что почти все были низкорослые. Путники медленно продвигались по тропинке, которую прокладывали на ходу. Сайрос Смит задумал соединить ее впоследствии с дорогой вдоль Красного ручья. Они все время шли вниз, спускаясь по широким уступам, характерным для орографической системы острова. Почва была сухая, но ее покрывала роскошная растительность, которую, очевидно, питали подземные ручьи, а, может быть, поблизости протекала речка. Однако Сайрос Смит не заметил, когда восходил на потухший вулкан других речек, кроме Красного ручья и реки Благодарения. Путники шли уже несколько часов, когда им встретились целые стаи обезьян, проявлявших живейшее любопытство, ибо они видели людей впервые. Гедеон Спилет шутливо спрашивал, «Уж не принимают ли эти проворные и сильные четверорукие его самого и его спутников за своих собратьев-выродков?» И правда, путники на каждом шагу останавливались перед зарослями кустарника, путались в лианах, спотыкались о поваленные деревья и не могли блеснуть ловкостью по сравнению с обезьянами, которые легко прыгали с ветки на ветку и преодолевали любые препятствия.